Глава 39. Мнение общества о родословной. «Беатрис!» — взволнованно воскликнул Фрэнк, ворвавшись в комнату сестры. «Хочу, чтобы ты оказала мне одну особенную услугу». Произошло это дня через 3-4 после встречи с Мэри Торн. С тех пор он еще не обсуждал важную тему ни с кем из родных и даже откладывал серьезный разговор с отцом. Наследник уже исполнил важную обязанность по посещению псарни, егеря и охотничьих конюшен графства, так что получил право заняться личными делами и решил в тот же день поговорить со сквайром, но прежде обратился к сестре. Дата бракосочетания Беатрис уже была назначена, причем ждать оставалось недолго. Мистер Ориэл утверждал, что свадебное путешествие утратит половину своей привлекательности, если не воспользоваться прекрасной погодой начала осени, и Беатрис не нашла возражений. Таким образом, торжественный день был определен, и когда Фрэнк ворвался в комнату с настойчивой просьбой, сестра не смогла ему отказать. «Если желаешь, чтобы я был на твоей свадьбе, ты должна мне помочь», — заявил брат. «Желаю? Ты просто обязан присутствовать. Ах, Фрэнк, о чем ты говоришь? Исполню любую просьбу, если, конечно, не придется лететь на Луну или вытворять что-то еще в этом роде». Однако Фрэнк не был склонен шутить. «Ты должна назначить Мэри Торн одной из своих подружек», — заявил он торжественно. «Понятно, что возникнут трудности, но необходимо преодолеть сопротивление матушки. Прекрасно представляю, что происходит, однако нельзя допустить, чтобы такой знаменательный день Мэри провела в одиночестве. Ведь всю жизнь, вплоть до прошлого года, вы с ней были почти сестрами. Но, Фрэнк, никаких «но», Беатрис. Просто пообещай исполнить просьбу, и на этом конец. Уверен, что Ориэл одобрит поступок, и отец тоже. Но, Фрэнк, ты не хочешь меня выслушать? Не хочу, если станешь возражать. Я твердо решил, что присутствие мисс Торн необходимо. Так я же не против. Так в чем проблема? Я была у Мэри. Настоятельно потребовала, чтобы она приняла участие в церемонии и была даже готова доказать маме, что без нее не буду счастлива, но Мэри категорически отказалась. Отказалась? Почему же? Не могу передать ее слова, это было бы неправильно, но саму вероятность своего присутствия она решительно и безоговорочно отвергла. Кажется, после всего, что произошло, она вообще никогда не появится в Грэшемсбери. Что за вздор? Но, Фрэнк, таковы ее чувства. Сказать честно, я не смогла бороться с упрямством. Знаю, что Мэри несчастна, но время излечит душевную рану. Больше того, вы разговаривали до моего приезда, так ведь? Перебил ее брат. Да, кажется, как раз накануне. Но с тех пор все изменилось. Я с ней встречался. Правда? За кого ты меня принимаешь? Конечно, правда. В первый же день. Послушай, Беатрис, можешь верить, можешь не верить, но если я когда-нибудь женюсь, то только на мисс Торн. А если она выйдет замуж, то только за меня, не сомневайся. Во всяком случае, Мэри дала мне слово. Наверное, теперь тебя не удивит желание увидеть обрученную невесту на твоей свадьбе. А если ее там не будет, то не будет и меня. Не хочу ничего скрывать, так что можешь передать матушке и всем де Курси, их мнение мне безразлично». Фрэнк с детства привык командовать сестрами, а они, особенно мягкая по натуре Беатрис, с детства привыкли подчиняться старшему брату. И сейчас она бы тоже с радостью подчинилась, если бы знала как. Снова вспомнилось, как когда-то Мэри поклялась стоять рядом на ее свадьбе и вдохновлять, даже если все де Курси стеной перед алтарем встанут. «Буду счастлива ее видеть, но что делать, если Мэри категорически откажется? Сходи к ней еще раз». «Не нужно церемоний. Разве я не сказал, что она обязательно станет твоей сестрой? Еще чего, никогда больше не появится в Грэшемсбери. А я утверждаю, что Мэри будет жить здесь долгие годы, в то время как ты переедешь в дом священника». Беатрис пообещала снова навестить Мэри и, если подруга согласится стать подружкой невесты, попытаться переубедить матушку. И все же она до сих пор не могла поверить в то, что когда-нибудь Мэри Торн станет хозяйкой Грэшемсбери. Ведь отчаянно необходимо, чтобы Фрэнк женился на богачке. К тому же, что за ужасные слухи поползли о рождении Мэри? Страшнее ничего не придумаешь. Написав леди Амелии, что сердце отца разбито долгами, Августа почти не преувеличила. Неприятности начали болезненно его угнетать, а мистер Газеби, несмотря на признанное мастерство, ничего не предпринимал для облегчения положения. Лишь постоянно твердил, что Сквайр задолжал огромную сумму и загнал себя в безвылазную трясину. Надо отдать должное отправленному в отставку мистеру Йейтсу Амблби. Тот никогда не вел себя столь бесцеремонно и бестактно. Мистер Газеби, несомненно, был прав, заявив, что сэр Луис Катчерт не имел возможности самостоятельно предпринять враждебные действия в отношении Сквайра. Но и баронет был прав, хвастаясь, что, несмотря на завещание отца, способен заставить других сдвинуть дело с мертвой точки. В итоге другие кое-что сдвинули и продолжали двигать. Так что через некоторое время стало ясно, что половина оставшейся в Грэшемсбери недвижимости подлежит продаже. Стоит ли объяснять, что столь суровое заключение ни в коем случае не могло оставить мистера Грэшема невозмутимым обладателем второй половины семейного достояния? Вот почему Сквайр пребывал в безысходной печали. Фрэнк уже неделю жил дома, но до сих пор отец ни разу не побеседовал с сыном и наследником о разраставшихся неурядицах, равно как не прозвучало между ними ни слова о Мэри Торн. Нам уже известно, что Фрэнка отправили в путешествие на целый год, чтобы он смог отвлечься и забыть юношескую любовь. И вот спустя год молодой человек вернулся домой, но Мэри не забыл. В каждой семье случается так, что периодически всех занимает какая-то важная тема. В это время в Грэшемсбери самой важной темой была свадьба Беатрис. Леди Арабелле предстояло собрать для дочери достойное приданое, Сквайру найти деньги на приданное, мистеру Газеби добыть для Сквайра деньги. Пока события развивались, мистер Грэшем не испытывал ни малейшего желания побеседовать с сыном ни о собственных долгах, ни о его любви. Ничто не мешало обсудить важные и практически вечные вопросы после свадебных торжеств. Так думал отец. Однако сын не собирался тянуть время и ждать завершения праздника. Он и так уже отложил категоричное заявление, которое собирался сделать сразу после разговора с Мэри, чтобы поберечь нервы и Сквайра, и собственные. «Мы все страдаем трусостью, из-за которой склонны бесконечно откладывать заведомо сложный поступок». В это время в доме постоянно обсуждалась предстоящая свадьба, и однажды Фрэнк услышал, как матушка перечислила имена предполагаемых подружек невесты. Имя Мэри Торн среди них не прозвучало, что и послужило причиной воинственного наступления брата на Беатрис. Леди Арабелла, разумеется, не случайно назвала избранниц в присутствии сына, но плохо рассчитала цель. Хотела показать, насколько прочно в Грэшемсбери забыли Мэри Торн, и этим лишь подтолкнула Фрэнка к решению сделать так, чтобы ее немедленно вспомнили. Первым делом он отправился к сестре, а затем собрался с духом для разговора с отцом. Постучав в кабинет, где Сквайр привык, величественно выседая в кресле принимать арендаторов, отчитывать подчиненных, а в былые счастливые времена организовывать встречи охотников графства Барсетшир, Грэшем-младший спросил: «Сэр, у вас найдется для меня 5 свободных минут?» 5 свободных минут у мистера Грэшема нашлось. Занять время ему все равно было нечем. Но даже погрузившись в неотложные дела, он с радостью оставил бы работу ради сына. «Не хочу скрывать от вас свои намерения, сэр», — начал Фрэнк. «Да и не от кого-то другого тоже». Под кем-то другим в данном случае подразумевалась матушка. «Поэтому предпочитаю сразу сообщить о том, что собираюсь совершить». Обращение прозвучало достаточно решительно, даже резко, и Фрэнк, почувствовав это, покраснел и разволновался, поскольку твердо вознамерился открыться перед отцом, но не придумал, как осуществить это наилучшим образом. «Боже милостивый, Фрэнк, о чем ты? Что именно совершить? Надеюсь, не какой-нибудь опрометчивый поступок?» «Не считаю поступок опрометчивым», — возразил сын. «Присядь, мой мальчик, присядь. Итак, что же ты намерен предпринять?» «Ничего срочного, сэр», — засмущался Фрэнк. «Но поскольку я окончательно определился в отношении Мэри Торн, то считаю необходимым сообщить вам свое решение». «Ах, в отношении Мэри», — — с облегчением выдохнул Сквайр. Затем Фрэнк подробно и многословно, хоть и не в полной мере владея даром красноречия, поведал отцу обо всем, что недавно произошло между ним и Мэри. «Как видите, сэр, теперь будущее окончательно определено и не подлежит изменению. Вы попросили меня уехать на год, и я послушно исполнил просьбу. А вернувшись, выяснил, что между нами все осталось по-прежнему. Что касается средств на жизнь, то готов предпринять самые разумные и полезные меры. Думаю, сэр, что было бы неплохо арендовать ферму неподалеку от Грэшемсбери и там обосноваться». Услышав наивное заявление, Сквайр несколько мгновений сидел молча. Как сын, Фрэнк всегда вел себя безупречно. А Мэри мистер Грэшем сам любил почти как родную дочь. И хотя понимал, что лучше бы Фрэнку жениться на богатой особе, вовсе не разделял железной непреклонности супруги по главному вопросу бытия. Никакая графиня де Курси не могла внушить любящему отцу, что если наследник не женится на деньгах, то мир немедленно и безвозвратно рухнет. Разруха уже наступила, но отнюдь не из-за прегрешений Грэшема-младшего. «Тебе известны обстоятельства рождения Мэри?» — решил уточнить Сквайр. «Да, сэр. Сначала она сама поведала то, что знала, а потом доктор Торн завершил историю». «И что ты об этом думаешь?» «Сожалею, но трагедией не считаю. Возможно, в прошлом происхождение Мэри могло бы стать причиной вашего с матушкой неприятия, но сейчас уже не имеет значения». Фрэнк не собирался искать серьезной поддержки у отца, но поступил именно так. История не была доведена до сведения леди Арабеллы правдиво и в полном объеме, в то время как мистер Грэшем всегда знал истинное положение вещей. Если рождение Мэри лежало на ней постыдным пятном, то почему отец принял девочку в дом и растил собственными детьми? «Видишь ли, Фрэнк, это несчастье, причем огромное», — возразил Сквайр. «Нам с тобой не позволено игнорировать факт появления на свет. Положение человека прямо и непосредственно зависит от качества его родословной». «Но что тогда означает происхождение мистера Моффата?» едва ли не презрительно воскликнул Фрэнк и непременно добавил бы: «или происхождение мисс Данстейбл, если бы отец не был замешан в безуспешной попытке женить его на ливанской мази». «Верно, Фрэнк. И все же то, что ты имеешь в виду, несправедливо. Нужно принимать мир таким, каким он предстает перед нами. Если бы ты собрался жениться на богатой наследнице, будь ее происхождение столь же низким, как у бедной Мэри, не называйте мисс Торн бедной, отец. Она вовсе не бедная. Моя жена получит право на высокое положение в обществе, независимо от обстоятельств своего рождения». «Хорошо, бедная в условном смысле. Но будь она богатой наследницей, общество простило бы ей происхождение». «Как просто с ним договориться», — усмехнулся Фрэнк. «Мир таков, каков есть. Факт остается фактом. Если бы Порлок де Курси вдруг вздумал жениться на дочери чистильщика сапог без фартинга приданного, то совершил бы непростительный мезальянс. Но если бы дочь чистильщика сапог принесла с собой 500 000 фунтов, никто бы не посмел сказать против невесты хоть слово. Поверь, это вовсе не мое мнение, а мнение света. Да плевать мне на свет! Напрасно, мой мальчик. Жить отверженным, ох, как непросто. Сейчас тебе кажется, что твоя любовь выше мнения общества, но да, именно так я думаю». Несмотря на внешнюю ясность своих рассуждений, Сквайр ни на дюйм не приблизился к цели и даже не определился с основной идеей. Опрометчивая женитьба Фрэнка стала бы губительной для Грэшемсбери. Но что мог возразить отец, учитывая, что в крахе виноват не сын, а он сам? «Вы ведь могли бы выделить мне ферму, сэр? Думаю, 6-7 сотен акров достаточно. Это возможно?» «Ферму?» — удивленно повторил мистер Грэшем. «Да, сэр. Надо же как-то зарабатывать на жизнь. Думаю, в сельском хозяйстве проще добиться успеха, чем в чем-то другом. К тому же на юриста или доктора надо так долго учиться». Зарабатывать на жизнь. Вот к чему пришел наследник и единственный сын мистера Грэшема. А ведь сам Сквайр был моложе Фрэнка, когда вступил во владение необремененным долгами и обязательствами поместьем с доходом в 14 тысяч фунтов годовых. Сравнение невыносимое и постыдное. Да, полагаю, с этим проблем не будет. Мистер Грэшем упал в кресло и закрыл глаза. Но вскоре опять встал и принялся мерить шагами комнату. Потом, остановившись перед сыном, спросил. «Фрэнк, хотелось бы знать, что ты обо мне думаешь?» «Думаю о вас, сэр?» — удивленно переспросил Фрэнк. «Да, обо мне и о том, что я разорил семью. Ненавидишь?» Грэшем-младший тоже вскочил с кресла и горячо обнял отца. «Ненавидеть вас, сэр? Ну, разве такое возможно? Вам же известно о моей любви. Прошу, отец, не переживайте об утрате поместья. Мне оно не нужно. Проживу и без Грэшемсбери. Пусть девочки разделят все, что осталось, а я как-нибудь устроюсь. Пожалуй, отправлюсь в Австралию вместе с Мэри, и там никто не вспомнит о ее происхождении. Но прошу, отец, никогда больше не думайте и не говорите, что я вас не люблю». Сквайр был слишком растроган, чтобы как-то отреагировать на слова сына. Сел в кресло и закрыл лицо руками. А Фрэнк мерил шагами кабинет до тех пор, пока переживания отца не померкли в сознании, уступив место прежним мыслям. «Можно сказать Мэри, — спросил он наконец, — что вы дали согласие на наш брак? Она будет безмерно счастлива». Увы, Сквайр не был готов дать прямой ответ. Леди Арабелла сделала все, чтобы противостоять желанию сына, и он ей позволил. Да и сам считал, что если что-то и способно завершить семейную катастрофу, то именно его безумная женитьба. «Не могу, Фрэнк, не могу. На что вы будете жить? Безумие!» «Уедем в Австралию», — с горечью повторил сын. «Это лучший вариант». «Нет, мой мальчик, у тебя нет права на столь легкомысленный поступок. Нельзя бросать родное гнездо, заменить тебя некому. Но если больше здесь жить невозможно, что тогда? Если бы не твоя затея, смогли бы жить и дальше. Если откажешься от фатального плана, передам тебе управление поместьем, парком, всей землей. Да, Фрэнк, план фатален. Тебе всего 23 года. Зачем так рано жениться?» «Вы женились в 21, сэр», — дерзко ответил отцу Фрэнк, но слова вырвались сами собой. «Да», — согласился Сквайр. «И посмотри, что из этого вышло. Если бы подождал лет 10, жизнь сложилась бы совсем иначе. Нет, я не могу дать согласие на этот брак, как и мама. Но мне нужно только ваше согласие, сэр. Это же безумие. Мой дорогой сын, мой мальчик, не доводи меня до отчаяния. Подожди 4 года». «4 года?» «Да, 4 года. Прошу об одолжении лично мне, чтобы мы смогли избежать разорения. Ты, твоя матушка, сестры, и сохранить наше доброе имя и родовое гнездо. О себе не говорю, но если бы ты все-таки настоял на своем, то впал бы в безысходное отчаяние». Фрэнк не смог возразить отцу, который одной рукой держал его за руку, а другой обнимал за плечи. «Обещай забыть о браке, если не на 4, то хотя бы на 3 года». Отложить свадьбу на 4 или даже на 3 года означало для Фрэнка окончательно потерять Мэри, и он не мог признать за кем-нибудь право требовать такого шага. «Я уже дал слово, сэр», — ответил он после долгого молчания. «Дал слово? Но кому?» «Мисс Торн». «Сам поговорю с ней и с ее дядюшкой. Мэри всегда была девушкой разумной. Уверен, она не захочет навлечь беду на давних друзей из Грэшемсбери». «Давние друзья из Грэшемсбери в последнее время мало что сделали ради доброго к себе отношения. Больше того, обошлись с ней отвратительно. Знаю, что вы не участвовали в травле, и все же должен сказать, что это стыд и позор. Но я ее не предам». «Что же, сын, мне больше нечего сказать. Я разорил поместье, которое должно стать твоим, и не имею права ожидать, что ты прислушаешься к моей просьбе». Фрэнк не испытывал враждебности к отцу из-за долгов и был готов на многое, чтобы доказать ему это, но отказаться от Мэри Торн не мог. Поскольку каждый из них испытывал вину, он чувствовал, что следовало пойти на мировую, простить отца за бесхозяйственность и получить прощение за упорство в намерении жениться по любви. Не то чтобы молодой человек именно таким образом разложил по полочкам собственные мысли, но если бы дал себе труд задуматься, то пришел бы к единственно верному выводу. «Отец, я глубоко уважаю ваше мнение, но к предательству не готов. Если бы вы не сократили семейное достояние, а удвоили, все равно не смог бы ценить вас больше. Мне следовало бы говорить с тобой другим тоном. Прости меня, Фрэнк. Забудьте об этом, сэр. Скажите все, что хотите, как сказали бы в иных обстоятельствах. И прошу, поверьте, мне никогда не приходила в голову мысль обижаться из-за наследства. Никогда. Среди прочих неприятностей, пусть это вас не беспокоит». Вскоре Фрэнк ушел. Что еще могли сказать друг другу отец и сын? Согласие оказалось недостижимым, но и ссориться ни один из них не хотел. Грэшем-младший долго бродил в одиночестве, глубже обычного погрузившись в размышления. Действительно, как он намерен жить, женившись? Говорил о профессии, но если бы думал об этом серьезно, как думают те, кто достигает успеха, то был бы должен принять меры уже пару лет назад, в частности, заняться конкретной подготовкой. Говорил о ферме, но и ферма не могла явиться тотчас, а если даже и могла, то следовало немало поработать, чтобы получить самый скромный доход. Где его капитал? Где знания и умения? И следовало добавить, где необходимое для данного дела трудолюбие. Конечно, Фрэнк мог ослушаться отца, и если бы Мэри разделила его упрямство, жениться на ней. Но что же дальше? Грэшем-младший бродил в растерянности, сбивая тростью головки маргариток, и думал, думал. Потом встретил мистера Ориэла, который шел к дому невесты, чтобы провести с ней вечер. «Как я вам завидую, Ориэл!» — воскликнул Фрэнк. «Чего бы только не отдал за ваше положение в обществе! Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего», процитировал мистер Ориэл и добавил. «Наверное, следовало бы упомянуть и положение ближнего твоего. Ничего бы не изменилось. Когда человек пребывает в искушении, заповеди мало что значат». «Неужели, Фрэнк? Опасное заблуждение. Если бы занимали мое положение, то вряд ли приняли бы доктрину отрицания. Но что же вас так расстраивает? Ваше положение считается лучшим из всех, которые способен представить мир. Разве? В таком случае позвольте заметить, что мир крайне скуп. Что я могу сделать? Куда могу свернуть? Поверьте, Ориэл, если на свете существует пустая, ложная идея, то это идея о высокой родословной и чистой крови, которую кое-кто из нас рьяно поддерживает. Подумаешь, голубая кровь. Если бы мой отец был булочником, то сейчас я знал бы, чем и как заработать на жизнь. А в том положении, которое вы назвали лучшим, все вокруг только и делают, что постоянно твердят о благородстве моей крови. Интересно, заработает ли чистая кровь хотя бы полкроны?» Молодой демократ удалился в одиночестве, оставив мистера Ориэла в сомнениях относительно убедительности аргументации.